Глава 20. Наследственность. Когда Джен Портер сообразила, что она пленница странного лесного существа, освободившего ее из обезьяньих лап, она сделала отчаянную попытку освободиться. Но сильные руки, несшие ее с такой легкостью, как если бы она была новорожденным младенцем, лишь чуть крепче прижали ее. Ей пришлось отказаться от бесплодных попыток, и она лежала, спокойно рассматривая из-под полуопущенных ресниц лицо человека, который уверенно нес ее сквозь заросли кустарников. Над ней было лицо необычной красоты. Оно было совершенным образцом мужественности, не опороченной никакими низменными страстями. Правда, Тарзан был убийцей людей и зверей, но он убивал их бесстрастно, как охотник, за исключением тех немногих случаев, когда он убивал из ненависти, но опять-таки, то не была та долгая злобная ненависть, которая искажает некрасивыми чертами лицо своего носителя. Убивая, Тарзан чаще улыбался, чем хмурился, а улыбка — основание красоты. Девушке особенно бросилось в глаза в тот миг, когда Тарзан напал на Теркотса, яркая алая полоса от левого глаза до начала волос. Но, рассматривая его черты теперь, она убедилась, что эта полоса исчезла, и лишь узкая белая полоска означала то место, где она выступала. Когда она успокоилась, Тарзан слегка ослабил свои объятия. Раз он встретился с ней глазами и улыбнулся, и она закрыла глаза, чтобы прогнать очарование прекрасного лица. Через некоторое время Тарзан перешел на деревья, и Джен Портер, удивляясь тому, что она не чувствует страха, начала соображать, что во многих отношениях она никогда не испытывала большей безопасности, чем теперь в объятиях этого сильного дикого существа, которое уносило ее, одному Богу известно куда и к какой участи, все глубже и глубже, в жуткую глушь первобытного леса. Когда, закрыв глаза, она начинала думать о будущем, и быстрое воображение создавало разные ужасы и страхи, ей стоило поднять веки и взглянуть на благородное лицо над собой, чтобы от всех предчувствий не осталось и следа. Нет, он никогда не причинит ей вреда. В этом она убеждалась, читая в красивых чертах и открытом смелом взоре таящееся в них благородство. Они мчали все дальше и дальше сквозь казавшуюся Джен Портер непроницаемой массу зелени. Но каждый раз, точно по волшебству, перед лесным богом открывался проход, тотчас же закрывавшийся за ними. Редко когда какая-нибудь ветка задевала ее, и однако внизу и вверху, впереди и сзади, взгляду представлялась лишь сплошная стена неразрывно сплетенных ветвей и ползучих растений. Неуклонно продвигаясь вперед, Тарзан передумывал многие странные и новые мысли. Перед ним была задача, подобной которой он ни разу не встретил, и он скорее почувствовал, чем понял, что он должен ее разрешить как человек, а не как обезьяна. Свободное передвижение по среднему ярусу, по которому он шел большую часть пути, помогло охладить пыл первого страстного прилива неожиданной любви. Он поймал себя на мысли об участи, которая выпала бы девушке, не спаси он ее от Теркотса. Он знал, почему обезьяна не убила ее, и стал сравнивать свои намерения с намерениями Теркотса. Правда, по законам джунглей, самец брал самку силой, но должен ли был Тарзан следовать законам зверей? Не есть ли Тарзан человек? Но как поступают люди? Он был смущен, он не знал. Он пожалел, что не сможет спросить девушку, и тут ему пришло в голову, что она уже ответила ему тщетным сопротивлением и попыткой бежать от него. К этому времени они достигли своего назначения. И Тарзан, неся на сильных руках Джен Портер, легко спрыгнул с дерева на дерн арены, куда большие обезьяны собирались для совещаний и исполняли дикие оргии дум-дум. Хотя они прошли много верст, все еще был день, и амфитеатр был залит полусветом, проникавшим сквозь чащу окружающей листвы. Зеленый дерн казался прохладным, мягким и гостеприимным. Мириады шумов джунглей казались далекими и заглохли до слабого ропота смешанных звуков, похожих на плеск волны на отдаленном взморье. Ощущение сонливого спокойствия охватило Джен Портер, едва она опустилась на траву там, где ее поставил Тарзан, и, взглянув на стоявшую перед ней его мощную фигуру, она почувствовала, что ее наполняет непонятная уверенность в совершенной безопасности. Следя из-под полуопущенных ресниц, она увидела, как Тарзан пересек маленькую круглую поляну, направляясь к деревьям у противоположного края. Она заметила изящную величавость его походки, совершенную симметрию его великолепной фигуры и посадку красивой головы на широких плечах. Какое совершенное существо! Под этой богоподобной внешностью не может скрываться глупость или жестокость. Никогда, — подумала она, — другой такой человек не попирал ногами землю с тех пор, как Бог создал первого по своему образу и подобию. Одним прыжком Тарзан взлетел на дерево и исчез. Джен Портер недоумевала, куда он мог уйти. Неужели он предоставил ее страшной участи в диких джунглях? Она нервно оглянулась. Каждый куст, каждая лиана, казалось, скрывали какое-нибудь ужасное существо, готовое прыгнуть на нее и вонзить блестящие клыки в ее нежное тело. Каждый звук превращался в ее воображении в шорох ползущего, гибкого, странного существа. Как все изменилось с его уходом! В продолжение нескольких минут, показавшихся перепуганной девушке часами, она сидела с напряженными нервами, ожидая прыжок зверя, который положит конец мучительному опасению. Она готова была молиться о свирепых клыках, которые дадут ей забвение и прекращение агонии страха. Неожиданно она услыхала легкий шорох за спиной. С криком она вскочила на ноги и обернулась. Перед ней стоял Тарзан с охапкой сочных спелых плодов. Джен Портер покачнулась и упала бы, если б не выронив ношу, Тарзан не подхватил ее. Она не потеряла сознание, но крепко прижалась к нему, вздрагивая, как испуганный олень. Тарзан гладил ее мягкие волосы и старался успокоить и приласкать ее, так как делала Кала, когда он, будучи маленькой обезьянкой, бывал напуган львицей Сабор или змеей Истах. Раз он крепко прижался губами к ее лбу, и она не двинулась, но лишь закрыла глаза и вздохнула. Она не могла и не имела желания постараться разобраться в своих чувствах. Она удовлетворялась ощущением безопасности в могучем объятии и не хотела заглядывать в будущее, потому что несколько последних часов научили ее доверять этому странному, дикому лесному существу больше, чем она доверяла любому из знакомых мужчин. Когда она подумала о странности этого, она стала смутно догадываться о возможности того, что она узнала что-то новое, чего никогда не знала раньше. Любовь. Она подивилась и улыбнулась. И, не переставая улыбаться, она слегка оттолкнула Тарзана и, глядя на него полуулыбающимся, полунасмешливым взором, сделавшим ее лицо обворожительным, указала на плоды в траве и уселась на край земляного барабана человекоподобных, так как голод давал себя почувствовать. Тарзан поспешно подобрал плоды и, принеся, положил у ее ног. Затем, усевшись рядом с ней на барабан, стал ножом разрезать и очищать ей плоды. Они принялись молчаливо есть, изредка бросая друг на друга пытливые взгляды, пока, наконец, Джен Портер не разразилась веселым смехом, к которому присоединился Тарзан. «Мне хотелось бы, чтобы вы говорили по-английски». Тарзан покачал головой, и жалкое любознательное выражение отрезвило смеющиеся глаза. Джен Портер попробовала заговорить по-французски, затем по-немецки, но сама вынуждена была рассмеяться над своими отчаянными попытками в последнем. «Ничего», — сказала она ему по-английски, — «вы понимаете мой немецкий не хуже, чем меня понимали в Берлине». Тарзан уже давно пришел к решению своих дальнейших действий. Он имел время вспомнить все прочитанное о поведении мужчин и женщин в книгах в хижине. Он будет действовать так, как он воображал, они действовали бы на его месте. Он снова поднялся и направился к деревьям, предварительно постаравшись знаками объяснить, что он скоро вернется. И это ему удалось настолько хорошо, что Джен Портер поняла и не испугалась, когда он скрылся. Ее охватило лишь чувство одиночества, и она тоскливо глядела на место, где он исчез, ожидая его возвращения. Как и прежде, она была извещена о его присутствии легким шорохом за спиной и, обернувшись, увидела его пересекающим лужайку с огромной охапкой ветвей. Он снова исчез в джунглях и вернулся с ворохом мягких трав и папоротников. Еще два раза сходил он, пока у него набралась огромная куча материала. Тогда он разостлал папоротники и траву на земле в виде мягкой ровной постели, а над ней из ветвей соорудил небольшой шалаш, высотой чуть меньше метра. Шалаш он покрыл слоем огромных листьев, и один из концов шалаша тоже закрыл ветвями и листьями. Затем они снова уселись рядком на край барабана и попробовали говорить знаками. Великолепный бриллиантовый медальон, висевший на шее Тарзана, служил источником многих догадок Джен Портер. Она показала на него, и Тарзан, сняв, передал ей красивую безделушку. Она увидела, что это работа хорошего ювелира, и что бриллианты прекрасной игры и в хорошей оправе, но по их гранению догадалась, что они довольно старинные. Она заметила также, что медальон может открываться, и, нажав на скрытую пружину, увидела, что каждая створка заключает миниатюру на слоновой кости. На одной была изображена красавица-женщина, а на другой — почти точный портрет сидевшего рядом с ней человека, за исключением едва уловимой разницы лиц. Взглянув на Тарзана, она увидела, что, склонившись к ней, он рассматривает миниатюру с удивленным видом. Он взял у нее медальон, принялся рассматривать похожий на него портрет с очевидными признаками изумления и интереса. Его поведение безошибочно указывало, что он никогда прежде не видел этих миниатюр и не подозревал, что медальон открывается. Этот факт заставил Джен Портер пуститься в дальнейшие догадки. Ее воображение принялось рисовать ей, каким образом великолепное украшение попало в собственность дикого и нецивилизованного существа, неисследованных джунглей Африки. Самым удивительным было нахождение в медальоне изображения человека, который мог быть братом или даже отцом лесного полубога, и не подозревавшего того, что медальон открывается. Тарзан продолжал пристально вглядываться в оба изображения. Затем, сняв с плеча колчан и высыпав из него стрелы на землю, достал со дна мешкообразного хранилища какой-то плоский предмет, завернутый в несколько мягких листьев и перевязанный длинными травами. Он осторожно развернул несколько слоев листьев, пока в его руках не оказалась фотография. Указав на миниатюру мужчины в медальоне, он дал фотографию Джен Портер, держа раскрытый медальон около нее. Фотография лишь привела девушку в еще большее недоумение, потому что она, несомненно, являлась еще одним изображением человека, миниатюра которого находилась в медальоне рядом с миниатюрой красивой молодой женщины. Взглянув на Тарзана, она увидела, что он смотрит на нее с выражением глубокого недоумения. Казалось, что он старается задать ей вопрос глазами. Девушка указала на карточку, потом на миниатюру, затем на него, стараясь объяснить, что она думает, что это его изображение. Но он лишь покачал головой и, пожав плечами, взял у нее фотографию и, осторожно завернув ее, снова спрятал на дно колчана. С минуты он сидел молча, устремив взор в землю, а Джен Портер рассматривала его медальон со всех сторон, стараясь найти какой-нибудь ключ к разгадке личности его первоначального собственника. Неожиданно ей пришло в голову совершенно простое объяснение. Медальон принадлежал лорду Грейстоку, и миниатюры были его и леди Алисы. Это дикое существо попросту нашло его в хижине на берегу. Как глупо было с ее стороны не подумать об этом раньше. Но все же она никак не могла объяснить странное сходство лорда Грейстока с лесным богом. Это было ей совершенно не под силу. И неудивительно, что она и не подумала, что этот ногой дикарь является в действительности английским дворянином. Наконец Тарзан взглянул на рассматривавшую медальон девушку. Он не мог понять значения заключенных в нем изображений, но он прочел интерес и восхищение на лице сидевшего рядом с ним живого существа. Она заметила, что он смотрит на нее, и, подумав, что он желает получить обратно свое украшение, протянула его ему. Он взял его и, держа цепочку обеими руками, надел ей на шею. Улыбаясь выражению изумления, неожиданным подарком. Джен Портер упрямо потрясла головой и хотела снять с шеи золотые звенья, но Тарзан не захотел этого. Взяв ее руки в свои, когда она попробовала это сделать, он крепко сжал их, чтобы не допустить этого. Наконец она покорилась. И с маленьким смешком, поднеся медальон к губам, встала и сделала перед ним небольшой реверанс. Тарзан не вполне понял, что это значит, но правильно догадался, что это ее способ выражения благодарности, и тоже встав, взял в руки медальон и, склонившись с важностью старинного царедворца, прижал к нему губы в том месте, где ее коснулись его. Это был изящный и благородный поклон, исполненный с грацией и достоинством. Это было естественным проявлением благородной крови многих поколений, наследственного инстинкта грации, которую не смогла искоренить целая жизнь грубого дикого воспитания и такой же обстановки. Становилось темно, и после того, как они снова поели плодов, являвшихся одновременно пищей и питьем, Тарзан встал и, подведя Джен Портер к сооруженному им маленькому шалашу, пригласил ее войти в него. В первый раз после нескольких часов ее снова охватил страх, и Тарзан почувствовал, что она упирается, как бы боясь его. Полдня, проведенных в обществе девушки, оставили Тарзана иным, чем его застало утреннее солнце. Теперь в каждом фибре его существа наследственность говорила громче воспитания. Правда, он не превратился в мгновение ока в отшлифованного джентльмена из дикого обезьяны человека, но во всяком случае начали преобладать инстинкты первого. И над ними желание доставлять удовольствие любимой женщине и хорошо выглядеть в ее глазах. Итак, Тарзан сделал единственную вещь, какую мог, чтобы уверить Джен Портер в ее безопасности. Он вынул из ножен свой охотничий нож и передал его ей рукояткой вперед, снова приглашая ее войти в шалаш. Девушка поняла и, взяв длинный нож, вошла и улеглась на мягкие травы. А Тарзан растянулся на земле поперек входа. И в этом положении их застал восход солнца. Проснувшись, Джен Портер не сразу припомнила странные происшествия минувшего дня и с недоумением осматривала свою странную обстановку. Маленький лиственный шалаш и незнакомый вид из отверстия в ногах. Мало-помалу она начала все вспоминать. Тогда в ее сердце родилось великое удивление, мощная волна благодарности за то, что хотя она и была вблизи ужасной опасности, но осталась цела и невредима. Она выбралась из шалаша и оглянулась в поисках Тарзана. Его не было, но на этот раз она не испугалась, потому что знала, что он вернется. На траве у входа в шалаш она увидела отпечаток его тела в том месте, где он пролежал всю ночь, сторожа ее. Она знала, что только его присутствие дало ей возможность так спокойно и безопасно спать. Кто мог бояться, имея его около себя? Она подумала о том, есть ли еще хоть один человек на земле, с которым девушка могла бы чувствовать такую безопасность в сердце диких африканских джунглей. Ведь теперь она не боялась ни львов, ни пантер. Взглянув, она увидела, как его гибкая фигура легко спрыгнула с близстоящего дерева. Когда он встретился с ней глазами, его лицо озарилось той самой открытой, сияющей улыбкой, которая накануне добилась ее доверчивости. Когда он приблизился к ней, сердце Джен Портер забилось быстрее, и глаза вспыхнули так, как никогда не вспыхивали прежде при приближении мужчины. Он опять ходил за плодами, которые сложил у входа в шалаш. Они снова уселись рядом за трапезу. Джен Портер стала раздумывать о его намерениях. Отнесет ли он ее обратно, на берег? Или оставит здесь? Неожиданно она подумала, что это ее не очень занимает. Неужели ей все равно? Кроме того, она начала замечать, что она вполне довольна сидением здесь, с улыбающимся гигантом, поедая роскошные фрукты лесного рая, скрытого в глуши африканских джунглей. Что она довольна и вполне счастлива, а она не понимала этого. Ее рассудок твердил ей, что она должна быть раздираема диким беспокойством, убита жуткими страхами, обессилена мрачными предчувствиями, но вместо того ее сердце пело, и она отвечала улыбкой на улыбку сидевшего рядом человека. Закончив завтрак, Тарзан полез в шалаш и достал свой нож. Девушка совершенно забыла о нем. Она поняла, что это случилось потому, что она забыла страх, заставивший ее взять его. Пригласив ее следовать за собой, Тарзан подошел к деревьям на краю арены и, охватив ее одной сильной рукой, вспрыгнул на нависшие ветви. Несколько часов они медленно продвигались по веткам. Тарзан не торопился. Он старался как можно больше продлить удовольствие путешествия, в котором его шея была обвита дорогими руками, и поэтому уклонился далеко к югу, от прямого пути к берегу. Они несколько раз останавливались для коротких привалов, в которых Тарзан не чувствовал необходимости, а в полдень остановились у небольшого ручья, где закусили и утолили жажду. Таким образом, они приблизились к поляне лишь на закате солнца, и, соскочив с большого дерева на земь, Тарзан раздвинул высокую траву джунглей и указал ей на маленькую хижину. Она взяла его за руку, чтобы отвести его туда и сказать отцу, что этот человек спас ее от смерти и худшего, чем смерть, и охранял ее так же бережно, как родная мать. Но на Тарзана снова нахлынула робость дикого зверя перед человеческим жильем, и он отступил, покачав головой. Девушка приблизилась к нему, глядя ему в лицо умоляющим взором. Ей почему-то невыносимо было сознание того, что он снова один уходит в ужасные джунгли. Но он снова покачал головой и, мягко привлекший ее к себе, нагнулся, чтобы поцеловать ее. Но прежде заглянул ей в глаза, чтобы узнать, будет ли она довольна или же оттолкнет его. Девушка колебалась не дольше мгновения, а затем, поняв истину, обвела руками его шею и, пригнув к себе его голову, поцеловала его, не стыдясь. «Я люблю вас», — прошептала она. Издали донесся слабый отзвук залпа. Тарзан и Джен Портер подняли головы. Из хижины вышли мистер Филандер и Эсмеральда. С этого места, где стояли Тарзан и девушка, нельзя было увидеть стоявших в бухте на якоре двух судов. Тарзан указал в направлении звука, коснулся груди и показал снова. Она поняла. Он уходил и что-то сказал ей, потому что считал, что люди ее народа находятся в опасности. Он снова ее поцеловал. «Вернитесь ко мне», — прошептала она. «Я буду вас ждать всегда». Он исчез, и Джен Портер, обернувшись, пошла через поляну к хижине. Первым заметил ее мистер Филандер. Сумерки уже спускались, а мистер Филандер был очень близорук. «Скорее, Смиральда!» — закричал он. «Спасайтесь в хижину! Это львица! Накажи меня, Бог!» Эсмеральда не стала заботиться о проверке увиденного мистером Филандером. Его тона было достаточно. Она очутилась в хижине и захлопнула и заперла дверь, прежде чем он кончил произносить ее имя. «Накажи меня, Бог!» было вызвано у мистера Филандера открытием, что в излишке проворства она заперла его с той же стороны двери, что и быстро приближающуюся львицу. Он отчаянно забарабанил по тяжелой двери. «Эсмеральда! Эсмеральда!» — завопил он. «Впустите меня! Я почти сожран львом!» Эсмеральда решила, что шум у двери производит преследующая ее львица, и вследствие этого, по обыкновению, упала в обморок. Мистер Филандер испуганно оглянулся. О, ужас! Зверь был совсем близко. Он попробовал вскарабкаться по стене хижины, и ему удалось слегка уцепиться за хворост крыши. С минуту он висел так, дрыгая ногами, как повисший на веревке кот. Но неожиданно часть крыши обвалилась, и мистер Филандер стремительно упал на спину. В момент падения он почувствовал необычайное проявление воспоминания удивительного сведения из естественной истории. Если притвориться мертвым, то львы и львицы не трогают, если только можно положиться на изменчивую память мистера Филандера. И так мистер Филандер остался лежать там, где упал, окаменев в ужасное подобие смерти. Так как его руки и ноги были судорожно вытянуты кверху в тот момент, когда он упал, его положение в смерти было весьма невнушительно. Джейн Портер с изумлением следила за его выходками. Теперь она рассмеялась маленьким, полупридушенным смешком, но этого было достаточно. Мистер Филандер перевернулся на бок и оглянулся. Наконец он увидел ее. «Джен!» — закричал он. «Джен Портер! Накажи меня, Бог!» Он поднялся на ноги и бросился к ней. Он не мог поверить, что то была она и живая. «Накажи меня, Бог! Откуда вы? Где вы были? Как...» «Смилуйтесь, мистер Филандер!» — перебила девушка. «Я не могу запомнить такую кучу вопросов». «Ну-ну», — сказал мистер Филандер, — «накажи меня, Бог. Я до того переполнен удивлением и радостью, что почти не соображаю, что говорю. Но идите же, расскажите все, что случилось с вами.